Какое унижение! Мы с ней знакомы, свои же люди. Надо посоветоваться. Ленка человек душевный. Она подскажет что-нибудь. И, бодрясь от этой пришедшей мысли, она встала, оправила прическу, попудрила нос, подкрасила губы и побежала к Коньковым. Они жили недалеко от того же озера в деревянном двухквартирном доме, занимая наглухо отгороженную половину. Жена Конькова во дворе развешивала белье на веревках и, увидев подходившую к калитке Дашу, заторопилась к ней навстречу. — Проходи, проходи! — открывала перед ней калитку. — На тебе лица нет? Разве можно так переживать? Дарья поняла, что Лена уже знала о следствии. Да и не мудрено, скрыть такое дело в маленьком городке невозможно. К тому же Даше было известно, что Коньковы живут дружно, и уж, наверное, муж и жена во всех делах добрые советчики. — Хозяин дома? — спросила она, проходя к крыльцу. — Дома? Ты к нему? — Я сперва посоветоваться с тобой. — Тогда пошли. Елена, маленькая, крепенькая, как барашек, вся в черных кудряшках, гулко протопала башмаками по коридору и провела ее в торцовую пристройку, кухню, отгороженную от остального дома капитальной стеной. «Садись, здесь нас никто не услышит», — усадила на маленький обтянутый черной клеенкой диванчик. Сама села напротив у кухонного стола. «Не везет мне, Лена, ой, не везет!» Даша прикрыла лицо руками и потупилась, сдерживая рыдание. «А вы покайтесь, легче будет, и они учтут. Лена не сказала, кто они. Даша и так ее поняла». «Да в чем каяться? Кабы преступление какое? А то ведь стыдно признаться. Безалаберность, одна безалаберность. Из-за нее все летит в пропасть. Слыхала, поди, мой-то? С лесом влип в историю». «Слыхала». «А мы было решили пожениться, в свадебное путешествие съездить. Вот и приехали к разбитому корыту». «А он что же, сидит? Надо ж действовать, оправдываться». «А-а-а!» — Дарья махнула рукой. «Валяется целыми днями на диване. Все равно, — говорит, — мне тюрьма. Вот сама хочу поговорить с твоим хозяином». И правильно надумала. «Все ему выкладывай без утайки, он поймет. А потом я еще попрошу его проявить внимание. Пошли. Сейчас я ему скажу, чтобы принял тебя». И тихонько подталкивая в спину, Елена ввела Дарью в прихожую, потом, обойдя ее, нырнула за портьеру и сказала: «Лень, к тебе гости». Коньков сидел за столом, читал газету. «Что за гости?» «Дарья, по делу, по тому самому, насчет леса». «Ага». Коньков встал, снял китель со спинки стула, стал одеваться. «Зови ее». Дарья вошла, как милостыню просить, остановилась у самых дверей. «Здравствуйте. Я к вам решила обратиться». Она запнулась, за помощью, то есть, и всхлипнула. «Проходите, садитесь». Коньков усадил ее на широкую тахту, сам сел напротив на стуле. «Слушаю вас». «Я его самого посылала. Сходи, поговори с капитаном. Он человек душевный, — говорю. Он поймет, — лепетала она тихим голосом. — Про вас, то есть. А он загордился. Все равно, — говорит, — мне тюрьма. Успею еще наговориться». Она, мучительно сводя брови, поглядела на Конькова и спросила: «Что теперь ему будет?» «Ведь я не прокурор и не судья. Я веду только предварительное расследование. Посмотрим, как дело сложится. Вы мне вот что скажите. Где он покупал такелаж? То есть тросы, чекера, блоки? По его документам определить невозможно. Кроме него самого сказать это в точности никто не сможет. И он не скажет. Почему? Потому что загордился. У него понятие «товарищи не подводить». Но как же я смогу установить, сколько на такелаж он потратил? 3000 рублей или 2, или не 2? Так ведь не первый же год он заготовляет лес. И каждый год тратит на такелаж и подвозку леса примерно те же 2 или 3000 рублей. лишнего он не переплатит.